«Да», — высказал один такой. Предсмертный выстрел разбойника оказался до обидного точным. Американцу прилетело основательно. Не жилец. Это даже я с моими скудными познаниями в медицине могу сказать сразу. Видать, он из угла не вовремя высунулся. Вот в правый бок и прилетело. Перевязать-то я его попробую, да толку с того. Врача надобно. Точнее, хирурга. А где же я его тут найду? «Все плохо», — кашляя кровью, спрашивает меня лейтенант. «Серьезно, не скрою. Но шанс есть, и он высок». «Бросьте», — кривит он в усмешке губы. «Я же воевал, видел всякие раны. Не повезло, жаль». «А вот раньше времени», — перевязывая ему грудь, найденной на телеге чистой, ну, на первый взгляд, тканью, сварливо отвечаю я, «отходную молитву читать не надобно». «What is waste?» «Что есть отходная?» «No need to bury anyone ahead of time». «Не надо никого хоронить раньше времени». В сердцах отвечаю я немного резко. Мол, нефиг спешить туда, откуда еще никто не вернулся. «Поздно!» Не слышит меня Пьер. Хреновый из меня медик. Он так и умер у меня на руках. В сознание больше не приходил. Вот же черт! И что теперь делать? Только сейчас я начинаю осознавать всю грандиозность той фантастической задницы, в которую мне посчастливилось угодить. Неведомо, где я нахожусь. Без каких-либо документов вообще. В окружении кучи мертвяков, с чьей-то кровью на руках, да еще и с оружием. Докажи еще, что все эти покойнички являются разбойниками. На лбу тут ни у кого это не написано. А есть вполне себе мирные селяне, которых с неизвестного бодуна перестрелял какой-то бродяга. Любая полиция с радостью спихнет на такого вот типа целую гору трупов. И облегченно перекрестится на радостях. Висяк с плеч долой. Висяк? На профессиональном жаргоне нераскрытое преступление. Ладно, будем думать. Поскольку предполагаемое появление полиции пока откладывается, но не по щучьему же велению они тут вдруг возникнут, а вот возвращение недавно отъехавших разбойников вполне вероятно, надо прежде всего подготовиться к этому. Один револьвер у покойного лейтенанта оказался уже перезаряженным. Силен был мужик в этом плане, нечего сказать. Снимаю с покойного пояс с кобурами и патронами, надеваю. Непривычно, но сойдет. Перезаряжаю второй. В поясе еще осталось чуть более десятка патронов. На первое время хватит. Ну, понеслась. Переворачиваю первый разбойничий труп. Что тут у нас с боеприпасами? А заодно потом их всех надобно в конюшню и уволочь. Идея с огненным погребением показалась мне вполне действенной. Ибо выкопать в мерзлой земле братскую могилу таких размеров — нафиг-нафиг. Памятуя извечный полицейский принцип «нету тела, нету дела», лелею в душе надежду, что явившиеся сюда когда-нибудь люди, ведь кто-то же сюда иногда, наверное, заезжает, тоже не станут поднимать хай по поводу сгоревшего чужого строения. А бесхитростно прихватизируют все, что только смогут отыскать тут для себя полезного. И на этом все. Никому и ничего сообщать не станут. Это для меня тут особых ценностей пока не имеется, а для сельского жителя, надо думать, тут много чего нужного отыщется. Приходилось мне в свое время иметь дело с потомками таких вот лесных обитателей. И в наше-то время они не шибко законопослушными стали. Что уж тут за прежние-то года говорить. Через пару часов присаживаюсь, можно перевести дух. Итог. Три десятка патронов к берданке. Два ружья. Обычные охотничьи переломки. На оружие военного образца они явно не катят. И десяток патронов к ним. Две шамполки. Эти нафиг. Не мастер я с такой древностью управляться. Ножи, топоры — выбор богатый. Деньги. Вот тут я в затылке почесал. Банковские билеты были явно старого образца. Покойный Пьер не соврал. Всего 45 рублей и груда мелочи. Документы на имя лейтенанта армии Северных Американских Соединенных Штатов Пьера Махони. Их у него никто не удосужился отобрать. Никаких фотографий в паспорте, разумеется, нет. Не те времена. Сейчас паспорт — это приличная такая портянка, ничем современных документов не напоминающая. Рекомендательные письма — с этим потом разберусь. Так, теперь надобно на телегах посмотреть, там какая-нибудь одежда точно есть. Не в этом же окровавленном тряпье мне далее шастать. Еще через час устало сажусь на телегу. Нет, все это я точно перерыть не смогу. Одежку нашел — и хорошо. Теперь надобно себя в божеский вид привести. Вопрос. Как отсель выбираться? На телеге вроде бы все ясно. Но не мастер я с таким транспортом управляться. Черт там ее знает, что и где у нее вовремя подтягивать и смазывать надобно. А ведь что-то же точно нужно делать, я про это читал. Лошадь проще. С ней я справлюсь. Опыт, пусть и невеликий, но есть. А какую выбрать? Тоже вопрос. Они ведь разные бывают. Ну, элитных скакунов тут точно не имеется, но все же. Кое-как, но и этот вопрос тоже удалось решить. Трофейные ружья и кое-какой хабар упрятываем в импровизированный вьюг и приторачиваем, это-то я умею, к седлу. Слава богу, в конюшне отыскалось хоть что-то относительно знакомое, а то бы я тут до утра провозился. Прочих лошадей распрягаю и отпускаю на волю. Авось найдут себе пристанище какое-нибудь. Бесхозная лошадь даже и в наше время долго не погуляет, а уж сейчас-то и подавно. Будем надеяться, что волки не сожрут. Все? Да вроде. Пора уже и конюшню запаливать. Вот, еду. Куда только, неплохо бы знать. Прикинем, что у нас есть на сегодняшний день. Как бы трудно в это ни верилось, а похоже, что я каким-то непонятным образом ухнул в дореволюционную еще матушку Россию. И причем аж в 1800 какой-то год. Во всяком случае, в паспорте американца стоит дата 15 сентября 1880 года. Именно тогда его в Одессе и выдали. Сомневаюсь, что он до Питера ногами топал. А раз так, то сейчас, вероятнее всего, октябрь вышеупомянутого года. Ну, он вполне мог и где-то по дороге подзадержаться. Погулять там. Так что и ноябрь тоже вполне возможен. Но уж точно не год он там веселился. Так что примем для себя. Сейчас 1880 год. Ладно, с этим утрясли. Дальше что? Ну, поскольку в паспортах этого времени фотографий нет, то черта лысого кто-то докажет, что я не он. То есть не бывший американский лейтенант Пьер Махони. Впрочем, почему бывший-то? У них, насколько я помню, до гробовой доски себя можно воинским званием именовать. И это в порядке вещей. А отношение к офицеру в России, пусть и к иноземному, всегда было лучше, чем к какому-то непонятному простолюдину. На ум пришло слово «разночинец». Ну, хрен их там разберет, кто это такие. Но выдавать себя за такого вот товарища — идея не самая умная. Я же практически ничего о них вообще не знаю. Вляпаюсь, как лопух, в какую-нибудь неприятность в первый же день. Так что иностранец — самое то. Да и документы есть. Это сильно все облегчает. Деньги. 45 рублей, как тогда писали, ассигнациями и груда мелочи. Тоже рублей на 10 всего. Сколько на это можно прожить? Сильно сомневаюсь, что долго. И не так уж и важно, сколько сейчас стоит пресловутая корова — рубль или десятку. Сельским хозяйством я точно тут заниматься не планирую. А жрать надо каждый день. Да и жить где-то нужно. Грабить же я как-то вот не привык. Одежда. Ну, тут пока все в норме. Не гол и не босс, да и не в рванину какую-то одет. Полушубок вполне добротный, сапоги хорошие. На человека приличного, хотя кто его знает, как должен в это время выглядеть приличный человек, вроде бы похож. Опять же, своя лошадь есть. Уже не оборванец по нынешним-то временам. Те, как правило, пешие были. Оружие. Вот с чем проблем вообще не имеется. Две берданки, два ружья, два револьвера. И все это с запасом патронов. Нож еще есть, даже два. Один складной, устрашающего, между прочим, вида, я спрятал в карман полушубка. Топор во вьюке. Вместе с одной берданкой и охотничьими ружьями. Сильно сомневаюсь в том, что тут принято разгуливать с топором за поясом. А жаль. Всадник на лошади с берданкой за плечом. Кто скажет, что я на охотника не похож? Да и вообще, я иностранец. Имею право на причуды, так сказать. Эх, военного мундира нет. Вообще бы все вопросы отпали. И как будем жить дальше? Для начала, куда едем? Пока, во всяком случае, по следам, которые, как я понимаю, оставила основная толпень разбойников. Ну, насколько я помню беседу Кондрата, они выдвинулись в какой-то там Зайцево на постоялый двор. Что ж, меня вполне это устраивает. Постоялый двор — это информация. Там можно и лошадь продать, да и сесть на какую-нибудь карету в сторону Питера. Не помню в окрестностях современного Санкт-Петербурга такого населенного пункта, да и хрен с ним. Надеюсь, все же не месяц туда ехать. А отчего, кстати, Махони по железке-то не поехал? Ее же вроде бы уже как 100 лет назад построили. Да фиг его знает. Любитель экзотики, должно быть, был. Мир его праху. Уж прости, что толком и не похоронил тебя, но обстоятельства уж так сложились. А вот прими он такое решение. И что бы я тогда делал в этом сарае один? Уже практически совсем стемнело, когда я увидел на горизонте какие-то огни. Ну, не совсем на горизонте. Это я из лесу выехал. Вот огоньки-то и увидал. С километр точно будет. Надо поспешить. Примерно через 30 минут моя лошадь уже ступала по заснеженной улице. Окликнув первого же встречного, я спросил у него, что это за деревня. «А Зайцево это, мил человек!» — ответствовал мне старческий голос. «Ага. А не подскажешь ли, любезный?» Эк, вовремя я это словечко вспомнил. «Где тут постоялый двор?» «Вот, барин...» «Ого! По улице все прямо езжайте, а после налево свернете, а там уж и увидите». Так, вроде бы пока не лопухнулся. Против всех ожиданий, моя прописка на постоялом дворе оказалась совсем простой. При въезде во двор я окликнул какого-то мальчишку, которому в итоге и вручил свою лошадь. Пусть поставит ее в конюшню и сделает все, что положено. Я-то в этом вообще не спец. Дал ему пару монет, надеюсь, что этого достаточно, и велел потом принести вьюг ко мне в комнату. Надеюсь, что с этим больших проблем не возникнет. Мальчишка сказал, что свободные комнаты у них есть. Постоялый двор. Ну, в принципе, ничего особенного. При входе меня встретил какой-то разбитной малый, сходу задавший вопрос, чего изволит барин. Я что, так на него похож? Или это просто общепринятое обращение к хорошо одетому гостю? Что ж, барин изволил отдельную комнату и чего-нибудь поесть. После чего малый кликнул еще одного мальчишку, тут что это в порядке вещей, который и проводил меня наверх. Комната оказалась почти под крышей, однако холодно здесь не было. Не хоромы, конечно, но жить можно. В некоторых командировках и похлеще бывало. Там в конюшне мои вещи на лошади. Сюда их принеси. И еще одна монетка перекочевала в руку провожатого. Я, правда, и тому мальчишке это же самое заказывал, но ничего. Авось не подерутся. Еда разнообразием не баловала. Щи вчерашние. Блин, а почему не позавчерашние? Это что за блюдо такое? Щи кислые, каши. Аж две на выбор. Квас. Ну, хлеб, как я понимаю, уже по умолчанию подразумевался. Заказал кашу с мясом. Парень в белом переднике молча кивнул и неторопливо удалился. Странно, но вот чаю не предложили. Несмотря на поздний вечер, народ в общем зале присутствовал в количестве. В одном углу гуртовалась кучка мужичков, за обе щеки что-то трескавших. Тут и там сидели уже небольшими компашками, по 2-3 человека. Одиночек вроде меня практически не имелось. Вообще видимость была так себе. Висевшие под потолком керосиновые лампы яркого света не давали. Поэтому для того, чтобы что-то или кого-то повнимательнее рассмотреть, требовалось изрядно напрячь зрение. Ну, разглядывать мне тут некого. Можно и отдохнуть. Поесть, наконец. А с другой стороны, разбойник при мне не зря именно этот постоялый двор упоминал. Точнее, не сам Кондрат, а тот, кто ему приезжал указания давать. И где-то здесь сейчас должны быть те, кого он собирается ограбить. Кто же это? На грабеж выехало порядка 1,5 десятка бандитов. Значит, с учетом внезапности нападения, ограбляемых должно быть чуток поболее. Ведь задача ставилась не просто чего-то там украсть, а поубивать всех нафиг. И кто тут подходит под это описание? Ну, разве что те мужики, что в углу сидят. Больше просто некому. Хорошо, а мне-то какой резон лезть в эти разборки? Я не на службе. А борец за всеобщую справедливость из меня тот еще. Допустим, что я сейчас к ним подсяду и поведаю, мол, ограбить вас хотят. И если даже меня сходу по известному адресу не пошлют, то вопрос напрашивается сам собой. А ты-то, мил друг, откель про все это ведаешь? И придется мне рассказать... Что? Свою историю? Прикинуться американцам, который вовремя из разбойничьего плена убег? Представим даже, что они мне поверят. Ясное дело, тотчас же сообщат в полицию. И она, вот уж совсем невероятное допущение, он их разбойников как-то сможет переловить. И что же он и разбойнички на допросе поведают? Да не узнает никто из них во мне Пьера Махони. Стало быть, я самозванец неведомого роду и племени. Документы, неправомерно присвоенные, у меня отберут. Деньги и все прочее, разумеется, тоже. Какой такой трофей? Ты, милейший, о чем вообще? Все это пойдет, разумеется, в доход государства, которое, надо думать, будет весьма удивлено, если хоть часть этих денег до казны вообще когда-нибудь доберется. И начнут мне выматывать душу расспросами. Как это ты, любезнейший, полтора десятка человек уконтрапупил в одиночку? Это с твоей точки зрения, а не разбойники. А у властей на этот счет и свое разумение может быть. Кто тебе вообще на это право дал? Отчего в полицию сразу же не заявил? Будто я знаю, где эту самую полицию тут искать, особенно в глухом лесу. И, словом, ничего, окромя морального удовлетворения от сорванного разбойничьего нападения, я не получу. А вот реальный срок, тот очень даже вероятен. За что? А найдут. Был бы человек, статью подберут. Чтобы неповадно было всяким там разночинцам без роду и племени брать на себя функции правоохранительных органов. На Руси, сколько я помню, так всю жизнь было. И тогда, и уж тем более сейчас. Нет, не пойду я к караванщикам. Своя рубашка, она, знаете ли, словом, голым и босом я вторично становиться не хочу категорически. Ни ради чего и ни ради кого. Спасибо за это не скажут. Те же спасенные мною караванщики, скорее всего, даже ничего об этом и не узнают вовсе. Вряд ли полиция будет перед ними отчитываться. Скрутят меня мужички, представят, как раньше писалось, по начальству и забудут. Да и то сказать, не факт, что их не поймают те же разбойнички, но уже чуток попозже. Кто-то ведь им наводку на караван дал и в следующий раз даст. Ладно, все это минусы, и их много. А плюсы тут вообще есть? Что-то же везет караван, что-то нужное. Кому-то, надо думать, очень нужное, а кому-то совсем даже наоборот. Во дворе я видел несколько телег. Караван? Охраны никакой незаметно было. Или это я смотрел невнимательно? Выйти и посмотреть? Ага, и привлечь к себе совсем ненужное мне сейчас внимание. Нет, сидим на месте, едим. Квас, опять же, пьем. Непривычный он тут, кстати. Вкус какой-то не тот. Ладно, хрен с ним, с квасом. Думай. Оказать услугу владельцу каравана? Мелко. Бери выше. Тому, кто этот груз ждет, уже теплее. А кто его ждет? А что за груз? Да, фиг его знает. Думай, голова. Уже в коридоре отлавливаю давешнего мальчишку. Утром меня разбуди. Да лошадь чтоб заседлали и накормили. Как рано, барин. А как караванщики собираться станут, так и меня поднимай. Вместе поедем, договорился я с ними. Все непременно, барин. Еще пятак долой. Эти мальчишки здесь все досконально ведают. Где тут караван, да когда поедут. И ведь, что примечательно, он не спросил меня, мол, какой такой караван. Значит, есть он тут. И пусть даже это не те мужики, что внизу сидят. Мне-то какая разница? Так, кстати, поутру и оказалось. У телег хлопотали совсем другие люди. А внизу тогда кто сидел? Да не все ли равно? Хорошо, что я к ним тогда не подошел. Как чуял. Лошадь мою уже заседлали, вещи к седлу приторочили, можно ехать. Что я тотчас же и сделал. Дорога тут одна, это я уже осторожно выяснил. Никуда в сторону не свернешь, а висящий на загривке одинокий всадник хоть кого заставит нервничать. Поэтому я и не стал так уж навязывать свое общество караванщикам. Исходил я из следующего. Тихо и без шума прижмурить караван из десятка телег можно далеко не везде и не на каждом километре. Не в деревне же на него станут нападать. Нет, выберут удобное для этого место. Смею надеяться, что в этом деле я не совсем уж печальный лох, и подобное место смогу отыскать. Все же некоторый опыт у меня в таких делах имеется. Да и сильно сомневаюсь в том, что удобных для засады мест на дороге невообразимая куча. Есть, конечно. Но тут надо бы учесть сразу несколько обязательных требований. Первое. Поблизости не должно быть людей. Деревень там всяких и тому подобных мест. Второе. Выстрелы не должны быть слышны далеко. Значит, лес либо овраг. Третье. И, пожалуй, самое главное. Все телеги надобно будет срочно куда-то с дороги увести, ибо задача бандюкам поставлена конкретная. Уничтожить караван и тот товар, что они везут. А раз так, то ограбленные телеги нельзя будет просто бросить на дороге. Кто-нибудь их потом там отыщет и заберет этот товар. Причем очень быстро. Это же проезжий тракт. Так, по-моему, здесь подобные дороги называются. Значит, что? Ищем удобный съезд с дороги в укромном месте. И еще. Бандитов по меньшей мере 1,5-2 десятка человек. Сильно сомневаюсь, что они все к месту засады летели по воздуху или пробирались по лесу. Значит, должны быть следы. Особенно в том месте, где они с дороги свернут. 2 десятка лошадей натопчут такую тропинку, что не заметить ее может только слепой на оба глаза. Да и потом. Как сказал классик, без шумных засад не бывает. И это тоже надо бы учесть. Нападать же, скорее всего, будут по классике. Упавшие спереди и сзади деревья и ружейный огонь в упор. А потом добьют выживших. В свете этого возникает резонный вопрос. А не дурак ли я? Раз так вот открыто, прусь по дороге вперед. Кто мешает тем же разбойникам пальнуть уже и по мне? Никто не мешает. И именно поэтому я еду не слишком уж удаляясь от каравана. Расчет на то, что у бандитов точно есть передовой дозор, который своевременно просигнализирует им о приближении желанной цели. В этой ситуации глупо раскрывать себя, поля по одиночному всаднику. Только насторожишь караванщиков раньше времени. А в реальности все оказалось совсем иначе. Напрасно я пускался во всякие там размышления, придавая бандитам неприсущие им умственные качества. Когда качнулись кусты и на дорогу, не торопясь, выбралось сразу трое мужиков самого неприветливого вида, я даже не сразу как-то в это поверил. Ну глупо же! Вожделенная цель рядом, и грабить сразу же у них перед носом одинокого путника, рискуя этим привлечь постороннее внимание, может, это вообще какие-то другие бандюки? Ага, ими тут весь лес кишит. «Все, барин, приехали», — пробасил один из троицы, недвусмысленно подбрасывая на руке ружье. «Слазь! Что вам угодно?» — как можно более несчастным и плаксивым голосом проблеял я. «Пусть видят, что перед ними насмерть перепуганный всадник. Разумеется, ни к какой берданке за плечом я и не потянулся. Зачем людей так уж сразу настораживать? Пальнут еще сгоряча». «А потолковать!» — хохотнул второй разбойник. «Слазь! Сымай ружье!» Торопливо соскальзываю на землю и, путаясь в ремнях, тащу берданку через голову. При этом я выгляжу совершенным лопухом и абсолютно беспомощной жертвой. Краем глаза замечаю, что первый бандюган даже ствол ружейный опустил. Не опасается, стало быть, никакого подвоха с моей стороны. И то сказать, поди не первого уже путника так вот стопорят. Привыкли. И напрасно. Стереотип мышления — это всегда плохо. Раз человек имеет при себе ружье, значит, будет стрелять. А раз не стреляет, то и опасаться нечего. Левая моя рука держит берданку за шейку приклада, правая же обхватывает ствол. Ну, неудобно же из такого положения стрелять. Неудобно. А кто сказал, что я стрелять собираюсь? и приклад винтовки внезапно описывает полукруг. Берданка — это почти 4 кило веса. Та еще дубинка, если прикинуть. И вот эта самая дубинка со всей дури, а приклад у нее, вообще-то говоря, еще и металлом снизу окован, хреначит одного из разбойников по лбу. Раз! Этого можно списать, а после таких ударов не выживают. Проворот на месте, и второй получает тем же макаром уже по затылку. Два. А вот тот, что с ружьем, зарабатывает уже промеж ног. Да, там тулуп и всякая одежда, но 4-килограммовый дрын всегда сурово и неприятно. Бандит разевает рот, роняет оружие и падает на землю. Кричать он попросту не может, только сипит. «Больно? А как ты хотел, родной?» Идя по шерсть, всегда думая о том, чтобы самому стриженным не стать. Ствол берданки упирается ему в лоб. Со всего размаху, так, чтобы до крови рассадить. Больно, страшно, так еще и кровь со лба течет прямо в глаза. «Где остальные?» «Ну!» «Ах, ах, дальше они! С полверсты и шо?» «Точнее!» «Поворот там есть! По левую руку!» «Деревья, поди, подпилены уже!» «Ага, да!» «Сигнал какой промеж вас уговорен?» «Так костер у нас туточки! Лапника туда бросить!» «Народу там сколько?» «Ах, десятка-полтора!» «Все, родной, мне ты более не нужен. Удар прикладом — -3. Жестоко? Ну-ну, я б того жалельщика с удовольствием бы на свое место сунул. И посмотрел бы, как этот несчастный ему в спину ударит, когда тот, по неразумению, к нему ей повернется. Ибо к голенищу сапога рука бандита совершенно явственно двинулась. А что у него там? Ничего особенного, ножик. Конкретный такой, не раз поди в деле опробованный. Что-то быстро разбойничек очухался. Сильнее бить надо было. Следы, оставленные полутора десятками разбойничьих лошадей, отыскались достаточно быстро. Солидную такую они тропку натоптали. Место, где они свернули с дороги, было видно издали. Никто и не удосужился хоть немного замаскировать отпечатки копыт. Проследовав по ним метров с 400, я спешился и повел лошадь в поводу. Глупо было бы напороться на разбойничий секрет. Впрочем, привяжу-ка я ее тут, от греха, как говорится, подальше. Еще пара сотен метров, следы свернули в сторону дороги. А еще через сотню шагов я увидел и лошадей. Они были привязаны к импровизированной коновизи, жердине, наискосок уложенной между деревьями. Около них никого не оказалось. Вот те и раз. Они тут что, совсем бараны непуганные? Тылового охранения не выставили? А с другой стороны, нафига? Тут кроме них никого быть не должно. Никакой такой полицейский отряд по лесам, надо думать, не шарится. С чего бы вдруг? Уж совсем-то дураками разбойников назвать, полагаю, нельзя. Ни в одном и том же месте они, наверное, свои нападения устраивают. Вот и нет нужды в том, чтобы людей на что-то отвлекать. У них чай тоже не огромная толпень народу тут подобралась. Так, а где же сами разбойнички? Следы ног вели вперед, и я, чуть забрав вправо, двинулся параллельным курсом. И буквально через пару сотен метров чуть не наткнулся на бандитов. Двое разбойников, положив ружья на упавшее когда-то дерево, неторопливо о чем-то переговаривались, абсолютно забив на все происходящее вокруг. Да, дисциплинка у них, я вам скажу. Ведь это, если мне не изменяет способность соображать, их правый фланг. Караван должен прийти именно отсюда. Или они уж так прямо все надеются на своих дозорных? Если так, то у меня для вас хреновые новости. Осторожно опускаюсь на землю и присматриваюсь. Ага, вот и следы к дереву ведут. А дерево-то подперто жердями. Стало быть, уже подрублено. Толкни жердь, и оно упадет. Точно, это правофланговые. Они должны караван на дороге запереть. Вот и топоры рядом с ними на земле лежат. Ждем. По моим прикидкам, я опережаю караванщиков как минимум на полчаса-час, если не больше. Сколько-то я с дозором разбойничьим провозился, да по лесу крался. Все равно, полчаса у меня точно есть. Проверяю берданку. Еще на постоялом дворе, раздобыв нитку, иголку и шило, Вот ведь ушлые там мальчишки, даже это у них есть. Я пришил к ружейному ремню кусок кожи, позаимствованный еще на разбойничьей заимке. Получился импровизированный патронтаж, в который сейчас и заталкивались патроны. Все удобнее их отсюда вытаскивать, чем каждый раз по карманам шарить. Достав из прихваченного с седла заплечного мешка ремень с револьверными кобурами, одевая его прямо поверх полушубка. С трудом, но все же застегнулось. А револьверы, они и так при себе, за пазухой. Полночи я трудился швеей, пришивая изнутри полушубка полотняные карманы для оружия. Криво-косо, но вышло же. Убираю револьверы в кобуры, проверив предварительно наличие боезапаса. Да и патроны для берданки внимательно осмотрены, один подозрительный летит в снег. Хватит с меня уже осечек. Опа! Движение среди разбойников. Караван на дороге показался. А дозор-то лопухнулся, не подав сигнала вовремя. Один из правофланговых бандитов стремглав бросился куда-то в сторону. Не иначе, как основную толпу оповещать побежал. А второй, подняв с земли топор, начал осторожно пробираться к подпиленному дереву. «Ага, это мы, стало быть, дерево собираемся валить, так?» Нахлобучиваю шапку на глаза, снимаю ремень с револьверами, чтобы не так-то уж и сильно отличаться от разбойников, у них-то револьверов нет, и беру в руки топор. Полушубок, сапоги, мохнатая шапка и берданка за спиной. Авось сразу и не распознает. А распознает, тем хуже. Его-то ружье так на бревне и лежит. Сделав крюк, выхожу на тропку, протоптанную убежавшим разбойником, и, тяжело дыша, топаю к оставшемуся лесорубу. «Тише ты там!» — не поворачивая головы, свистящим шепотом говорит тот. «Не шкни! Еще увидит кто!» «Агась!» Два шага. Тюк! Обухом. Этого вполне достаточно. Никакая шапка от топора не спасет. Усаживаю его в снег около дерева и поспешаю назад. Вернувшись на позицию, снова затягиваю ремень с оружием. К бою готов. А караван понемногу подходит к месту засады. Блин, вот что делать-то? Пальнуть и предупредить караванщиков? Ведь не поверят же. Наоборот, еще и повылазят на дорогу посмотреть. На неминучий расстрел. Так-то они на телегах в основном полулежа растянулись. Есть шанс, что сразу не попадут. Крах! Ухнуло что-то впереди. Не иначе, как дерево упало. Ну вот теперь караванщики в раз в себя придут. Это-то для них явление вполне понятное. Пришли. Сразу несколько человек спрыгнули с вазов и бросились искать укрытие. Ученые! Они посредственно возчики стали вовсю нахлестывать лошадей, разворачиваясь в обратную сторону. Треснули первые выстрелы. А вот и ушедший разбойник. Бежит, спешит во весь дух. «Атаман сказал, вали!» «Не вопрос, раз уж сам атаман сказал». Выстрел, и бежавший зарывается мордой в снег. Перезаряжаю винтовку, добавляю в патронтаж еще один патрон из кармана. «Пойдем, пожалуй». Ориентируясь на звуки выстрелов, нахожу первую разбойничью огневую точку. Тут их четверо, и один, похоже, уже того. Отстрелялся. Валяется в снегу, руки раскинул, а из-под него расползается на снегу темное пятно. Револьвер. Сухо треснули выстрелы. Револьвер у американца двойного действия. Курок взводить не надо. Правда, с непривычки спуск тяжел и длинноват. Но привыкнуть можно. Зато и моща у них суровая. С ног валит на раз-два. А тут и валить не надобно. И так все на земле лежат, там и останутся. Перезарядка? Здесь ни кино и бесконечных патронов нет, да и быть не может. Хочешь жить — помни о боезапасе. Вжж! Это по мне? Присел на колено какой-то деятель в странной конической меховой шапке. Ружье перезаряжает. Обычное охотничье, сурового калибра. Если попадет, будет мне кисло. Берданка прыгает к плечу. Хорошо, что револьвер уже убрал. Не придется его в снег ронять. Злодеюка, воочию представив неприятную для себя перспективу, бросает ружье и ныряет за кусты. А ведь сейчас не лето, родной. И тебя хорошо видно. Было. Ибо когда тяжелая, почти в палец толщиной пули отбросила тело разбойника в сторону, оно словно куда-то провалилось. Может быть, там в натуре какая-то яма имеется, и он именно туда и нацелился? Ну, добрался, значит, до цели. Удачи ему там. Кстати, один из револьверов есть смысл под полушубок убрать. Мне отчего-то кажется, что на холоде спусковой механизм как-то подмерзает. Туже, во всяком случае, работать стал. Вжух! Опа! Это уже со стороны дороги. Караванщики лупят. А, похоже. Блин, как бы теперь свои не подстрелили. Переваливаю через гребень холма, прикрываясь со стороны повозок толстым слоем земли. Надеюсь, минометов у них с собой не имеется. Внизу движение. Оборачиваюсь. Несколько разбойников, таща кого-то на руках, бегом прут в сторону коновизи. Ага, сообразили, что засада не удалась, и теперь пришла пора сматывать удочки. Вскидываю берданку, и один из бандитов на ходу спотыкается. Перезарядка. А ну, брось сброю! Поворачиваюсь на голос. Запыхавшиеся мужики держат меня на прицеле своих ружей. Хм, разбойники? Вряд ли, те сразу стали бы стрелять. Сбегут же! Киваю в сторону уходящих бандитов. То не твоя печаль. Бросай ружье. Ладно. Опускаю берданку на землю. Пистоль. Вот черти глазастые. И все-то они видят.